Чхугун. Поднятие уровня в одиночку. Книга 2. Глава 1. Хорошие предчувствия. Сегодня команда Ючинха собиралась зачистить два подземелья. Они находились на довольно большом расстоянии друг от друга. Ан Санмин и Хён Кичхэль разделились и уже поджидали охотников у разных врат, время от времени созваниваясь по телефону. «Что-то прохладно», — подумал Ан Санмин и купил кофе в ближайшем автомате. Они с Кичхэлем приехали на свои места больше часа назад, но ожидание совсем не утомляло. Им не терпелось увидеть, на что способен Чину. «Если мои догадки верны, то этот охотник и вправду невероятно силен. Давненько таких не встречал». Ан Санмин быстрее других продвигался по карьерной лестнице. В своем возрасте он уже занимал пост начальника отдела. Он многое сделал, чтобы гильдия «Белый тигр» стала одной из лучших. Интуиция никогда его не подводила, и сейчас у него было предчувствие, что Сон Чину мог вывести их гильдию на новый уровень. Звучит как бред сумасшедшего, ведь формально Сон Чину до сих пор числился охотником Е-ранга, но это лишь на бумаге, на деле-то он гораздо сильнее, иначе давно бы уже сгинул. Ан Санмин ждал у врат, высматривая команду Ючинха, словно ястреб. Позвонил Хён Кичхэль. «Слушаю, шеф, они здесь». «Хорошо, докладывай мне о каждом их шаге, ничего не упусти, будет сделано». «А, что, ше, шеф?» В трубке послышались странные звуки. «Неужели этого дурака заметили?» Ан Санмин занервничал. «Что случилось? Ну же, говори, вы были правы». «Что?» Сердце Ан Санмина забилось быстрее. Во врата зашли только Ючинха и Сон Чину. «Так я и думал. Ючинха его проверяет». Ан Санмин оказался прав. Все-таки интуиция еще никогда его не подводила. «Отлично. Пока все остальные медлят и сомневаются, мы не упустим возможность завербовать Сон Чину в нашу гильдию. И это случится благодаря тому, что в Белом Тигре есть второй отдел управления с Ан Санмином во главе». Пока мужчина был окрылен предстоящей победой, из трубки все еще доносился голос Хён Кичхэля. «Шеф, что мне делать? Пойти за ними? Нет, просто жди там». «Зачем? Все же и так ясно. Хочу проверить, как скоро они вернутся. Сколько времени у них займет зачистка подземелья с уровня? Даже у охотников ранга в одиночку это занимает минимум 2 часа. Думаешь, они не смогут?» «Смогут, конечно. Просто подумал, что вам будет скучно ждать, вот и спросил». Переобулся на ходу. «Поэтому они с Ан Санмином и сработались. Обо мне не беспокойся. Ты, главное, не спускай с них глаз. Как только выйдут, тут же доложи». «Разумеется, я буду на связи. Если что-то произойдет, сразу сообщи». «Конечно, шеф». Ан Санмин положил трубку и внезапно понял, что ничего не ел с самого утра. Все это время он ждал Сон Чину и не мог пойти пообедать. В животе заурчало. «Что-то я совсем заработался». Теперь у него появилось немного свободного времени, и он зашел в один из магазинчиков поблизости. Не то чтобы мне было жалко денег. Идти обедать в ресторан в одиночестве было неловко, поэтому он решил заварить себе лапшу в магазине. Залил кипятком, подождал 3 минуты и только взял в руки палочки, как телефон снова ожил. «Да что ж такое, только сел поесть. Кто там опять?» Он достал телефон. «Правая рука. Хён Кичхэль, чтоб тебя. Чего тебе не имется? Обязательно надо названивать?» «Нет, шеф, ну что вы, если там ничего важного, будешь неделю обедать одним заварным рамином». «Шеф, они уже выходят». Ан Санмин замер с палочками у рта. «Что?» Ючинха и Сон Чину вышли, и вся команда собирается уходить. «Не может быть». Ан Санмин взглянул на часы. Даже 30 минут не прошло. «Они что, просто сдались?» «Нет, врата исчезают. Глазам своим не верю. Подземелья с уровня, конечно, тоже бывают разной сложности, но пройти их вдвоем за 30 минут просто невозможно. Ты уверен, врата точно закрываются?» «Да, точно. Отправить вам видео?» «Нет, не надо». Ан Санмин завершил звонок и уставился перед собой. «Может ли охотника ранга пройти подземелье с уровня всего за 30 минут? Похоже, тот парень даже не В, а ранга, а может и выше. Такого никто и представить себе не мог. У вас сегодня какие-то дела?» «Нет, а что? Впервые вижу, чтобы вы так быстро охотились». «Чинха, конечно, знал, что Чину силен, но сегодня тот превзошел сам себя. Хотя чему тут удивляться?» Чину подавил смешок. «Дело в том, что монстры в подземелье были оборотнями. Звание «убийца волков» присваивается опытному охотнику на волков. При столкновении со звероподобными монстрами характеристики увеличиваются на 40 хм. Этот эффект срабатывает и против оборотней. Мой уровень вырос, да и способностей стало больше. Может, Получится потягаться и с монстрами с уровня РРРРР. Ау-у-у-у-у. Юченха и 10 рук бы не хватило, чтобы достать все кристаллы из тел убитых монстров. В подземелье он выпил 5 целебных зелий и с удивлением обнаружил, что теперь мог весь день не есть. Так вот как оно работает. Чину вскинул голову. Уже какое-то время он ощущал на себе чей-то пристальный взгляд. Ману не чувствую. Значит, это не охотник. Он огляделся, но никого подозрительного поблизости не обнаружил. В любом случае Чину не чувствовал ни злобы, ни враждебности этого человека, так что не было смысла тратить время на поиски. Возможно, ему просто показалось. В ту же секунду слежка прекратилась. Чину, что такое? Ничего, уходим. Времени было мало, так что не стоило тратить его впустую. Еще раз оглядевшись, Чину уселся на переднее сиденье фургона. У вторых врат за ними уже никто не следил. Может, я слишком подозрительный? Вдруг подошел Чинхай, поклонившись, сказал: «Простите, на сегодня закончим. Все остальные врата слишком далеко. Тебе ни за что извиняться. Сегодня они превзошли самих себя, полностью выполнив план на день еще до наступления темноты». Чину так быстро зачищал подземелья, что в округе их просто не осталось. «Отличная работа, господин охотник, так ведь это вы в одиночку выполнили всю работу. До завтра. Все хорошо потрудились». Юченха и Сон Чину отправили команду по домам и сели в фургон. «Я подвезу вас до дома». Как-то так получилось, что Чинха всюду его возил, будто личный водитель. Даже сейчас парень чему-то радостно улыбался, управляя фургоном. Чину снисходительно наблюдал за ним. Собирается возглавить целую гильдию, а ведет себя как обычный шофер. И не скажешь, что богатенький сынок. Заметив на себе взгляд Чину, Чинха спросил: «Ой, у меня что-то на лице?» «Нет». Чину отвернулся, достал телефон и проверил время. Сейчас 16:46. Возвращаться домой было слишком рано, и у него как раз еще остались дела. Вроде где-то поблизости есть вход в подземелье, если память его не подводит. «Чинха». «Да», — ответил тот, поворачивая руль. Машина сделала плавный поворот. «Заедем в миры». «В миры», — удивился Чинха. «Хорошо, это ведь рядом с вратами. Так у вас все-таки есть планы? Почему ты сегодня такой болтливый?» Чинха сразу умолк и уставился перед собой. «Пристегнитесь, я поеду со скоростью звука». Он вел машину очень быстро, вообще не нажимая на тормоза, так что вскоре они оказались на месте, у большого торгового центра в самом сердце Сеула. После того, как они вышли из машины, Чинха подошел к Чину. «Может, нам разместить здесь штаб-квартиру?» – пошутил он, разглядывая здание. Чину не ответил. Чинха почувствовал что-то странное и обернулся, но Чину уже и след простыл. «Чину?» Но сколько бы он ни оглядывался, рядом уже никого не было. «Чичину, как же так? Вы убили босса. Подземелье будет восстановлено до изначального состояния». В событийном подземелье торгового центра Чину прокачался еще на 2 уровня, так что возвращался домой в приподнятом настроении. Ключ к этому подземелью ему выпал из случайной коробки, а такое происходило нечасто. И вот сегодня у него как раз удачно нашлось свободное время для зачистки. «Чичину?» Чину представил себе, насколько нелепо выглядело лицо Чинха после его исчезновения, и ему стало смешно. Пока он думал об этом, зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. Кто бы это мог быть? В старших классах ему пришлось заботиться о младшей сестре вместо матери, а после школы он сразу стал охотником, так что знакомых у него всего ничего. «Обычно мне не звонят с незнакомых номеров». Чину ответил на звонок. «Алло, добрый день, это Сон Чину», — произнес бодрый мужской голос. Чину сразу же бросил трубку. 99% таких звонков – обычный спам. Он уже собирался засунуть телефон обратно в карман, но тот снова ожил. Звонили с того же номера. «А, так это не очередная реклама?» «После того, как сбрасываешь такой звонок, обычно не перезванивают. Значит, у них есть ко мне какое-то дело». В этот раз он ответил: «Да, это Сон Чину. Ох, я уж подумал, что ошибся номером». Чину хотел извиниться, но передумал. Голос на том конце действительно звучал как у какого-нибудь рекламщика. Начать извиняться будет еще более неловко, чем ничего не сказать. После недолгой паузы собеседник все-таки продолжил: «Что-то я совсем забыл представиться. Меня зовут Ан Сан Мин, я из гильдии Белый Тигр». Чину остановился у обочины. «Зачем Белому Тигру мне звонить?» Сколько бы он ни думал, все никак не мог найти причину. Единственное, что его связывало с этой гильдией, — инцидент в двойном подземелье. Но уже столько времени прошло. Вряд ли они снова хотят расспросить меня о том дне. Ему не терпелось выяснить причину. Ан Санмин не успел еще ничего сказать, как Чину спросил: «По какому делу вы мне звоните? Это не телефонный разговор. Вы не против, если я подъеду и мы поговорим с глазу на глаз?» Не было причин отказываться. Тем более Ан Санмин не просил его куда-то идти, а собирался сам приехать к нему. Чину как раз послезавтра был свободен. Вроде семья Чинха что-то устраивает. Чинха предупреждал, что пропустит пару рейдов, так как должен присутствовать на важном семейном мероприятии. Наверное, будет что-то грандиозное. Чину сразу представил себе типичную сцену из сериала, где кучка богатеев собирается в банкетном зале дорогущего отеля. Так или иначе, у Чину было время для встречи. «Я свободен в четверг, а прямо сейчас не сможете?» Чину посмотрел на экран телефона. «Уже 8 часов. Я тут неподалеку. Это ненадолго. Неподалеку? Рядом есть одно местечко». Ан Санмин назвал ему кафе, и Чину сразу понял, что оно напротив его дома. Он иногда встречался там с Чинха. Чину нахмурился. «Они там и мой адрес знают. На сайте лиги нет адресов охотников, только имена и ранги». Конечно, охотник может загрузить на сайт личную информацию, но Чину ничего не добавлял. Этот человек не только знал его номер телефона, но и поджидал около дома. Значит, провел собственное расследование. Если подумать, Чину кое-что вспомнил. «Сегодня мне все время казалось, что за мной кто-то следит. Это были вы?» Понизив голос, спросил он. «Извините, что доставил неудобства. Я просто хотел кое-что проверить. Если бы я собирался вам навредить, то точно не стал бы звонить. У меня есть одно интересное предложение, так что надеюсь, вы меня выслушаете». Немного подумав, Чину ответил: «Скоро буду. Охотники, жнецы, рыцари, слава, белый тигр. Уверен, что вы хотя бы раз слышали о них». Перечислил Ан Санмин 5 основных гильдий Кореи. Номером 1 в списке была гильдия охотники, но она не всегда считалась лучшей. Ранее ее место занимала гильдия жнецы, пока Белый Тигр не отделилась от нее и не стала самостоятельной. Как говорят, ученик превзошел своего учителя. Гильдия Белый Тигр уже долгое время превосходит жнецов и стремится занять первое место. Ан Санмин был уверен, сидящий напротив Сон Чину поможет Белому Тигру вернуть былую славу. Он протянул охотнику визитку. «Ан Санмин, менеджер второго отдела управления гильдии. Белый Тигр, в мои обязанности входит подбор новых кадров». Белый Тигр входила в пятерку лучших гильдий страны. Все мечтали в нее попасть. Многие на месте Чину, кроме, может быть, охотников С и орангов, получив визитку Ан Санмина, начали бы раскланиваться. Честно говоря, именно такой реакции Ан Санмин от парня и ожидал. Но Чину вел себя совершенно иначе. Он лишь спокойно спросил: «Почему гильдия Белый Тигр вдруг заинтересовалась мной?» Ан Санмин удивился. Неужели само название гильдии ему ни о чем не говорит? Они еще толком ничего не обсудили, но Ан Санмин уже понял, завербовать этого охотника будет непросто. И тем не менее он очень хотел, чтобы Чину присоединился. Для новичка быть наглым вполне неплохо. Да, скромность не его конек, но это и к лучшему. Ан Санмин лишний раз убедился в правильности своего решения. Им просто необходим такой охотник. Скажу прямо, мы хотим, чтобы вы работали с нами. Мы заплатим вам в 2 раза больше, чем Ючинха. По лицу Ан Санмина проскользнула самодовольная ухмылка. Ючжин Констракшнс все еще проверяет его способности. Какая глупость. А чем тут вообще раздумывать? Он настолько силен, что зачищает подземелья с уровня за считанные минуты, при этом спокоен и сдержан, а когда станет известно, что он перепробудился, случится настоящий фурор. В любом случае больше нет причин его проверять. Они не знают всех его способностей и не могут оценить их по достоинству. Какое бы вознаграждение ему не пообещали в Ючжин Констракшнс, Ан Санмин был уверен, что сможет предложить в 2 раза больше. Взгляд Чину посерьезнел. «Как вы узнали? А я?» Ан Санмин не ожидал такой реакции и замялся, словно не был экспертом по подбору кадров в крупной гильдии. «Как вы меня нашли? Если бы взглядом можно было убивать, Ан Санмин был бы уже мертв. Он что, угрожает мне? Хотя ничего удивительного, он ведь следил за Чину, а потом потребовал встречи. Конечно, Чину это не понравилось. У любого появились бы опасения. Я не копал под вас специально. Поступили данные, что кто-то в нашем районе слишком быстро зачищает врата с уровня. Мы провели расследование и вышли на вас». Начал оправдываться Ан Санмин. Чину отвел взгляд. Так вот оно что. Вопреки опасениям, Кажется, Ан Санмин обратил на Чину внимание только после того, как он начал зачищать подземелья с уровня вместе с Чинха. За короткое время он провел много успешных рейдов, и это сразу стало заметно. Кажется, у него не было злого умысла. Чину немного расслабился, и обстановка стала менее напряженной. Фух, Ан Санмину тоже стало легче, но они до сих пор ни к чему не пришли. Нужно было как-то заинтересовать Чину, и нет способа лучше, чем поделиться информацией. Ан Санмин, гуру по подбору кадров. На его лице снова появилась уверенная улыбка. Это конфиденциальная информация, но, насколько нам известно, председатель Ю Мёнхан собирается основать гильдию. Чин умолчал. Когда я увидел, как вы общаетесь с его сыном Ю Чинха, то понял, что он, похоже, знает о вашем перепробуждении и пытается вас завербовать. Как и ожидалось, Ан Санмин знал, что Чину перепробудился. Да, спасибо, что поделился тайными сведениями. Не было нужды говорить что-то еще. Ан Санмин затараторил. Я просто обязан был переговорить с вами до того, как вы подпишете контракт с Ю Чинха. Еще раз извините, если принес неудобства. Все нормально, не берите в голову. Неизвестно, были ли у Ан Санмина какие-то дурные намерения, но он так вежливо извинялся, что на него просто нельзя было злиться. Но что важнее, как мне поступить? Пока Чину размышлял, Ан Санмин продолжил. Вы уже подписали контракт с Юджин Констракшнс? Похоже, он так решил, потому что охотник медлил с ответом. Но Чину покачал головой, и лицо Ан Санмина просветлело. Прекрасно. Значит, вы еще не определились? У него все еще была возможность переманить талантливого охотника, который в одиночку зачистил подземелье с уровня за 30 минут. Конечно, с ним вместе ходил охотник Деранга, но вряд ли от него было много толку. Когда Сон Чину присоединится к нам, то на повторном определении уровня точно получит ранг или выше. Ан Санмин не мог сдержать довольную улыбку. Чину задумчиво почесал подбородок, а у него амбициозные планы. Конечно, присоединиться к Белому Тигру – неплохая перспектива. Они входят в пятерку лучших и имеют все шансы подняться на первое место, но он пока не хотел вступать в гильдию. Чем выше будет мой уровень, тем больше мне предложат. Возможно, это произойдет еще очень не скоро, а может и вовсе никогда. Но что, если я смогу самостоятельно зачищать подземелья уровня F так же легко, как делаю это с S? Трудно даже вообразить, сколько можно заработать в подземельях высокого уровня. Поэтому доход крупных гильдий мог сравниться с доходом больших корпораций. Дорогие кристаллы, трупы монстров, минералы из подземелий, а еще руны и различные артефакты, все это стоит баснословных денег. Но зачем делиться богатствами с членами гильдии, если можно забрать все себе? Если продолжать повышать уровень, это станет реальностью. Так что еще рановато вступать в гильдию. Чину ухмыльнулся. Ан Санмин принял это за согласие и улыбнулся в ответ. Вы приняли решение, вы обещали двойной гонорар, да, но, если ваши способности окажутся выше, мы готовы платить еще больше. Сколько стоит здание вашей гильдии? Ан Санмин замер. Он что, думает, у нас нет денег? Не стоит волноваться. Это шанс прорекламировать гильдию. Зачем что-то скрывать? Так даже лучше. Около 50 миллиардов вон. Здание полностью принадлежит нашей гильдии, хотя в нем есть и пустующие кабинеты, гордо ответил Ан Санмин. Сначала мы взяли его в аренду, но всего через год выкупили. Крупная гильдия могла себе это позволить. Ан Санмин был готов рассказать и о продажах, и о выручке гильдии, но ответ Чину ввел его в ступор. «Вы можете отдать мне это здание? Что? Что вы имеете в виду?» Не веря своим ушам, переспросил мужчина. Чину снисходительно пояснил. «В Ючжин пообещали мне здание за 30 миллиардов вон. 50 миллиардов – это, конечно, не в два раза больше, но я готов рассмотреть такое предложение». 30 миллиардов, Ан Санмин от потрясения аж рот раскрыл. У Чину было всего 4 года стажа, да и то в качестве охотника Е-ранга. Он не так давно ходит на рейды в одиночку, а значит, перепробудился совсем недавно. Насколько же он силен, что председатель Ю Мёнхан, известный своими успехами в бизнесе, предложил ему 30 миллиардов. Да еще и учитывая тот факт, что Чину не прошел повторное подтверждение ранга и его уровень неизвестен. Может, он просто блефует? Ан Санмин подозрительно прищурился. Будто прочитав его мысли, Чину достал телефон и кому-то набрал. Туруру. Да, Чину. Уже наступил вечер, в кафе оставалось немного посетителей, но Чину специально выкрутил громкую связь на максимум. Чинха, я тут хотел уточнить. Конечно, что такое, Чинха? Он позвонил Ю Чинха. Ан Санмин нервно сглотнул. Неужели он собирается рассказать ему о нашем разговоре, но ничего подобного Чину говорить не стал. Сколько, ты говорил, стоит то здание, которое ты мне обещал? Сейчас около 30 миллиардов, но, когда мы создадим гильдию, оно сильно подорожает. А, если вам нужен нотариально заверенный договор, могу прислать прямо сейчас. Секунду. Чину прикрыл динамик ладонью, чтобы Чинха ничего не услышал. Если все еще не верите, может, сами с ним поговорите? Ан Санмин лишь покачал головой. Нет, все в порядке. До связи. До свидания. Ан Санмин так нервничал, что даже вспотел. Он уже ни в чем не был уверен. Юджин Констракшнс заключили договор с Чину на 30 миллиардов, хотя еще не создали гильдию, а сын президента компании обращается к нему на «вы». Ан Санмин пребывал в замешательстве. «Понимаете, я не могу в одиночку распоряжаться такими суммами. Если дадите мне немного времени, я переговорю с начальником. Тогда закончим на этом», – перебил его Чину. Ан Санмину больше нечего было добавить, он обессиленно склонил голову. «У меня было недостаточно информации. Я поторопился, был слишком воодушевлен и действовал необдуманно. Надо было сначала разузнать об условиях, которые предложили Юджин Констракшнс, и действовать шаг за шагом, обсудив это дело с начальством. Для начала нужно все рассказать главе гильдии. Если Ю Мёнхан предложил 30 миллиардов, возможно, Сон Чину стоит все 50, а то и 100. Еще не все потеряно. Если я соберу больше информации и согласую все с начальством, а потом еще раз попробую убедить его. Позвольте кое-что спросить», — произнес Чину. Ан Санмин поднял голову. Сон Чину больше не улыбался, атмосфера вмиг снова стала напряженной. «Кто еще обо мне знает?» Голос Чину был тихий, и Ан Санмин в очередной раз нервно сглотнул. «Пока только я. Мне хотелось побыстрее завербовать вас, так что я еще не успел доложить наверх. На самом деле был еще один человек, его подчиненный и правая рука Хён Кичхаль, но Ан Санмин решил об этом не упоминать, боясь разозлить охотника. Не стоит лгать, если хотите сохранить мое доверие», — сказал Чину, понизив голос. Он звучал угрожающе. Ан Санмин был в замешательстве. Откуда он знает? Он успел что-то выяснить, пока шел сюда? В таком случае все усилия Ан Санмина могли пойти прахом. Не хотелось даже думать об этом. Тогда я просто скажу как есть. Гильдию можно сравнить с агентством, а охотников — с артистами. Даже если заключить контракт сразу не удается, они стараются поддерживать хорошие отношения, ведь никогда не знаешь, как все обернется. Избегать конфликтов с охотниками было железным правилом второго отдела. «Один мой подчиненный тоже знает о вас», — Чину кивнул. «Так я и думал. Собрать информацию, вести слежку, устроить встречу — многовато работы для одного человека. Особенно странным было то, что он позвонил мне в тот момент, когда я подошел к дому. Уверен, он находился где-то неподалеку и наблюдал за мной. Он не мог допустить, чтобы Ю Чинха узнал об этой встрече. Однако это была его личная инициатива, в гильдии обо мне никто не знает. Это стало ясно, когда речь зашла о 50 миллиардах. Ан Санмин растерялся, услышав настолько большую сумму, ведь он не может принимать решения такого масштаба самостоятельно. Будь у него приказ сверху, он бы притворился, что звонит начальнику, а там уже будь что будет. Поэтому Чину предполагал, что у него была команда из нескольких человек, и, как и ожидалось, оказался как минимум один подчиненный. «Это хорошо», — подумал Чину. «Не хотелось бы усложнять ситуацию, ведь даже двух человек было не так-то просто контролировать. Теперь у него будет на две раздражающие проблемы больше. Надо бы их немного припугнуть. На самом деле я отказал Юджин Констракшнс», — вдруг сказал Чину. «Что?» – удивился Ан Санмин. И тут Чину исчез. «Что?» – Санмин вскочил со своего места и заозирался по сторонам, но охотника нигде не было. «Неужели он настолько быстро двигается, что я даже не вижу?» Сбитый с толку, Ан Санмин не сразу заметил, как кто-то положил руку ему на плечо. «О!» По спине мужчины пробежали мурашки. «Не оборачивайся», — послышался голос за спиной. Еще секунду назад Сон Чину сидел прямо перед ним, и вот он уже позади. «Маскировка?» По лбу Ан Санмина стекал холодный пот. «Неужели он так сильно разозлился на меня? Охотники – настоящие монстры. Ан Санмин постоянно находился среди них и знал об этом не понаслышке, поэтому общался с ними максимально вежливо. Все из-за того, что я следил за ним. Похоже, надо было прийти на встречу с телохранителем. Хотя нет, я же не знаю, какой у него ранг. Как бы я попросил телохранителя у гильдии? Мысли спутались, а сердце застучало сильнее. Он сглотнул, и даже этот звук показался ему слишком громким. «Сядьте, я не хотел вас напугать», — Ансон Мин кивнул. «Да уж успокоил», — подумал он и медленно сел. Чину снова оказался на прежнем месте. Может, охотник и не хотел его пугать, но казалось, только от одного его взгляда температура вокруг резко упала. Если бы в тот момент Ансон Мин посмотрел ему в глаза, его сердце выскочило бы из груди. «Я отклонил предложение Ючжин, потому что в ближайшее время не планирую присоединяться к какой-либо гильдии», — продолжил Чину. «Ты так вот оно что, именно». После небольшой паузы Чину продолжил. «И я бы не хотел, чтобы обо мне еще кто-то узнал. Посыл был предельно ясен. Я не присоединюсь к вашей гильдии, и не смейте никому обо мне рассказывать. Но оставалось еще кое-что. Ты тогда почему вы ходите в рейды с Ючинха? Он помогает мне кое с чем, и он единственный, кто знает о моей ситуации, кому я могу доверять. Поэтому я попросил его об одолжении». Голос Чину звучал серьезно. «Впредь, если я хоть где-то услышу слухи о себе, то вы и ваш подчиненный должны быть готовы ответить за это». Охотник уже давно убрал руку с его плеча, но тон его был настолько грозным, что Ансон Мин чувствовал себя словно прибитым к полу. А он ведь не блефует. Ансон Мину казалось, что Чину и вправду был из тех, кто мог бы ему навредить. «Чутье никогда меня не подводило». Чину не раз выходил сухим из воды. Как говорится, что происходит в подземелье, там и остается. Теперь и не узнаешь, что же на самом деле произошло. Да и к тому же он владеет маскировкой. Если кто-то вроде него и совершит преступление, доказать его вину будет невозможно. Камеры наблюдения, патруль, любые охранные системы, все абсолютно бесполезно. На лбу Ансон Мина снова выступил холодный пот. Поверить не могу, что он еще и маскировку использует. Не только необычайно силен, но и обладает такой редкой способностью. Не просто же так Ючжин предложили ему 30 миллиардов. Я сохраню ваш секрет и не стану задавать лишних вопросов. И Кичхэлю, то есть моему подчиненному, я все объясню. Ансон Мин и сам хотел попросить Чину держать свой новый статус в секрете. Невероятно талантливый охотник, который пока не присоединился к гильдии. Подобные слухи лишь привлекут конкурентов, а упускать такой ценный кадр Ансон Мин не собирался. Да и если я расскажу кому-нибудь, он меня просто убьет. Я вам верю. С этими словами Сон Чину исчез. Ансон Мин огляделся. В кафе было так тихо и умиротворенно, будто весь разговор ему только почудился. Уф, казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Тут в кафе влетел Хён Кичхаль. Он наблюдал снаружи и, как только охотник исчез, поспешил внутрь кафе. Шеф, Ансон Мин весь побледнел и выглядел напуганным. Как все прошло? Что-то пошло не так? Встревоженно спросил Кичхаль. Трясущимися руками Ансон Мин достал сигарету. Возможно, все намного серьезнее, чем мы думали. Мы должны завербовать его. Эта мысль не покидала его голову. К счастью, еще не все потеряно. Шеф, Ансон Мин собирался прикурить, но Кичхаль остановил его. Что? Здесь запрещено курить. Ансон Мин смял в руке сигарету. Да чтоб тебя. Вернувшись домой, Чину первым делом проверил окно статуса. Дзынь. Имя. Сон Чину. Уровень. 39. Занятость. Отсутствует. Звание. Убийца волков. Здоровье. 7229. Магические очки. 683. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 97. Выносливость. 59. Ловкость. 97. Интеллект. 51. Восприятие. 81. Доступные очки характеристик. 0. Получаемый урон снижен на 20%. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Профессиональный боец. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 2. Жажда крови. Ур. 1. Смертельный удар. Ур. 1. Используемые предметы. Амулет стража. Ур. А. Я поднялся на целых 12 уровней. С 27 до 39. Неудивительно, что люди начали что-то замечать. Он так резко повысил свой уровень впервые с тех пор, как заработал сразу 17 в первом событийном подземелье. Да и тогда его способности не были так хороши, сейчас же другое дело. Мы с Ючинха ходим в рейды всего 4 дня, а уже прошли 9 подземелий с уровня С, самый высокий уровень для зачистки в одиночку. Даже жалко других охотников, которым тоже нужны такие врата. Чин удвигался с такой бешеной скоростью, что Чинха только и оставалось изумленно наблюдать. Чем выше поднимался уровень Чину, тем проще становилось зачищать подземелья. Он прошел 9 врат и поднялся на 12 уровней, значит, за одно подземелье он поднимается на 1-2. Оставалось еще 10 рейдов. Получается, когда он зачистит все обещанные Ючинха 19 подземелий, его уровень превысит 45-й. Чину победил охотника в ранга уже на 20 уровне, так что сейчас сложно даже примерно оценить его силу. Приложив ладонь к груди, он почувствовал, как сердце колотится в груди. Невозможно передать словами, какие чувства он испытывал, становясь сильнее с каждым днем. Раньше он и мечтать о таком не мог. Предвкушение переполняло его каждый раз, когда он входил в подземелье или сражался с монстрами. В эти моменты я чувствую, что становлюсь сильнее с каждой секундой. Его уровень рос, характеристики повышались, с каждым днем он становился все лучше и лучше. Охота. Теперь это слово не кажется Чину таким чуждым, как раньше. Он наконец-то почувствовал себя настоящим охотником. Место охоты не менее важно, чем сам процесс, поэтому Чину уже выбрал свою следующую цель – крепость демонов. С того времени, как он был там в прошлый раз, его уровень вырос почти вдвое, так что теперь он наверняка сможет пройти дальше, но расслабляться раньше времени не стоило, он все еще помнил битву с Цербером, которая далась ему непросто. «Если вдруг я не справлюсь с монстрами внутри», от этой мысли Чину стало не по себе. Хорошо, если он сможет использовать маскировку и сбежать, но вполне возможно, что это не сработает. Неважно, сколько ты одержал побед, достаточно проиграть всего лишь раз, и этот бой станет для тебя последним. Такова уж доля охотника, поэтому, когда идешь в рейд, нужно быть уверенным в своей победе перед любым противником, даже перед толпой церберов. Имя Цербера отмечено красным. В зависимости от уровня монстра цвет его имени мог быть белым, оранжевым или красным. Тогда он впервые встретил монстра с именем красного цвета. В прошлом событийном подземелье и сегодня в торговом центре мира у большинства монстров имена были белые. Интересно почему? Если подумать, я встречал монстров с красными именами только в крепости демонов, подумал Чину. Но казалось, он что-то упускает. Возможно, я видел их где-то еще, нет, вряд ли. Чину чуть не умер, сражаясь с Цербером на 21 уровне. Наткнись он на такого монстра еще раньше, он бы не выжил. Точно, вдруг вспомнил Чину. Наказание. У многоножек в пустыне тоже были красные имена. Он как-то и позабыл, что они тоже монстры. Если смогу справиться с ними, то и с монстрами в башне проблем не будет. В прошлый раз за ним гналась целая армия многоножек, так что он сможет сразиться сразу с несколькими. Вопрос только в том, как снова туда попасть. Видимо, придется пропустить ежедневное задание. Все равно за наказание дают столько же очков опыта, так что разницы никакой. Завтра отправлюсь в пустыню. Специально пропустить ежедневное задание, чтобы получить наказание. В первый раз я еле остался в живых, даже забавно. Интересно, я получу с них опыт или какие-то предметы? Эта мысль вызвала у него довольную улыбку. Чину вдруг услышал, как кто-то вышел из лифта в конце коридора. Он почувствовал легкие женские шаги. Они были ему знакомы. Чина вернулась. На часах 11 часов вечера, она обычно возвращалась к этому времени. Чину встал еще до того, как она потянулась в карман за ключами. Щелк, ох, Чина широко улыбнулась. Раньше она удивлялась, когда Чину внезапно открывал ей дверь, но теперь привыкла. «Я дома, привет». Она пошла в свою комнату и уже почти закрыла дверь, но вдруг выглянула и спросила: «У тебя есть время на этой неделе? А что, учительница хочет провести родительское собрание, но если ты не можешь, то ладно». Чина выглядела встревоженной, похоже, это было для нее важно. «Встреча с родителями, говоришь, у сестры выпускной в этом году, забот сейчас много». Чину не очень хотел идти, но на этой неделе у него как раз был свободный день. «Эх, Сон Чину, от тебя никакого толку. Я свободен в пятницу», после недолгих раздумий ответил Чину. «Правда? Спасибо». Чина просияла от радости. Казалось, она вот-вот его обнимет, и он даже слегка развел руки в стороны. Хлоп. Она вернулась в комнату, закрыв за собой дверь. Чину вздохнул. Он несколько дней подряд ходил в рейды, завтра будет выполнять наказание, а послезавтра встретится со школьной учительницей сестры. Это будет насыщенная неделя. Чину вышел из дома рано утром. У них с Ючинха было много дел, Напарник забронировал на сегодня 4 врат. При моей скорости я могу с легкостью зачищать по 4-5 подземелий в день. Странно, что столько врат уровня С вообще появились в одном районе в одно и то же время, но это было им с Чинха только на руку. Легкой походкой Чину спустился на первый этаж, но фургона Ючинха нигде не было видно. Тут охотник почувствовал чье-то присутствие. Я ведь предупреждал его. Вчера он мог спустить ему это с рук, но больше такого не повторится. Чину сразу же нашел мужчину в костюме, притаившегося за углом. Тот смотрел на часы и пока охотника не замечал. «Извините», — обратился Чину, стоя перед самым его носом. Тот подскочил. «Охотник Сон Чину». Мужчина выглядел так, словно увидел призрака. «Что ж, для такого эффекта я и использовал маскировку. Вы из гильдии Белый Тигр?» «Да. Я Хён Кичхэль из 2-го отдела управления Белого Тигра. Похоже, это был тот самый подчиненный, о котором вчера сообщил Ан Санмин. Приятно познакомиться, господин охотник». Кичхэль протянул ему руку, но Чину не был настроен на любезности. Он просто молча смотрел на руку собеседника. Кичхэль смутился и убрал ее. «Я же ясно выразился, что пока не намерен вступать в гильдию». Кичхэль отрицательно замахал руками. «Нет, я пришел по другому поводу». Он протянул Чину термос, который держал в другой руке. «Что это?» – спросил Чину. В прозрачном термосе плескалась какая-то цветная жидкость. «Овощной сок. Я сам его сделал, там только натуральные ингредиенты». Кичхэль не убирал термос. Чину ничего не оставалось, кроме как взять напиток. «То есть вы поджидали меня тут с раннего утра, чтобы отдать это?» «Конечно, охотникам обязательно нужно заботиться о своем здоровье». Чину задумался, зачем белому тигру переживать о его здоровье. Кичхэль поклонился, широко улыбаясь, махнул ему рукой на прощание и направился в другую сторону. «До свидания, господин охотник». Чину помахал ему вслед. «Интересный человек». Когда Хён Кичхэль ушел, Чину снова посмотрел на термос. Он слышал об агентах, которые навязывают людям страховку, предлагая им йогурт, но Кичхэль, наверное, был первым офисным работником, раздающим свежевыжатый сок, сделанный своими руками. «Ну не могу же я теперь его выкинуть». «Вряд ли, конечно, но, даже если он отравлен, у Чину есть способность к детоксикации. Для начала стоит попробовать». Чину отпил немного через трубочку. «Вкусно». Вдруг позади послышался знакомый голос. «Чину». Чину обернулся. К нему мчался Ючинха. Выглядел он, как всегда, бодро и жизнерадостно. «Кто это был? Он тут долго стоял». Юноша кивком головы указал в направлении, куда ушел Хён Кичхэль. «Страховку предлагал». «Понятно». Он не стал больше ничего спрашивать. Чину огляделся. «А где фургон?» Раз Чинха видел их с Кичхэлем разговор, значит, приехал давно, но его любимого фургона нигде не было. «Я припарковался чуть дальше». «Почему?» «Тут недавно произошло несколько убийств. Меня здесь никто не знает, так что я выглядел довольно подозрительно». Чину кивнул. «В последнее время в новостях постоянно об этом говорили. В основном жертвами становились молодые девушки. Кажется, только в этом месяце произошло уже 2 случая. И тут люди увидят какой-то подозрительный черный фургон прямо перед одним из домов. Вполне себе повод для беспокойства». Чину как раз допил свой сок и направился к фургону. «Пойдем?» «Да». В этом подземелье обитали полуящеры. Как и люди, они ходили на 2 ногах, носили оружие, но при этом внешне были очень похожи на ящеров, а иногда даже применяли магию. Полуящеры-маги встречались нечасто, но бороться с ними было делом не из легких. И перед Чину как раз оказался один из таких. На кончиках пальцев полуящера возникли 2 огненных шара. «Что? Он использует магию?» Чину попытался приблизиться, но 2 полуящера-стража охраняли мага с обеих сторон. Рептилии обладали невероятно быстрой реакцией. Чину едва увернулся от копья, а в следующую секунду в него уже один за другим полетели огненные шары. «Вших, вших, осторожно, Чину!» У Чинха от напряжения вздулись вены на шее, хотя он не участвовал в битве, а наблюдал за всем издалека. Вдруг прогремел взрыв, стены пещеры затряслись, и все вокруг заполнил густой дым. «Хе-хе!» Чинха прикрыл нос рукой и закашлял. Сейчас он больше беспокоился о Чину, чем о себе. Магические атаки полуящера устрашали, но, вопреки всем опасениям, Чину вышел из дыма без единой царапины. «Чину, вы в порядке?» «Как я и думал». Чинха светился от радости. «Из всех монстров подземелий с уровня с полуящером-магом бороться тяжелее всего, но Чину справился. С каждым днем охотник проходил подземелья все быстрее и быстрее. Наверное, мне просто так кажется. Чину выплюнул песок, попавший ему в рот. Вот подонки. Ему приходится дышать гарью из-за каких-то бестолковых ящериц. Это выводило его из себя. Он раздраженно нахмурился. Способность жажда крови активирована. В его глазах читалось желание убивать. Эффект страх активирован. На 1 минуту снижает все характеристики противника на 50. Полуящеры зашипели, они не ожидали подобного эффекта. Не теряя времени, Чину вытащил клык Тхасакхи. Кинжал попал прямо промеж глаз полуящера-стража. С замедленной скоростью уклониться от удара монстром было просто невозможно. Другой страж, увидев мертвого товарища, пришел в ярости, хотел было метнуть в охотника копье, но тот вдруг исчез. Полуящер-маг что-то сказал стражу, тот громко зашипел в ответ, а затем подобрался ближе, стараясь его защитить. Возможно, они рассчитывали одолеть охотника. Как вдруг, СРРР, в груди стража зияла дыра, лицо мага забрызгало кровью. Он тут же попятился назад. Действие маскировки прекратилось, и тогда копье, пронзившее грудь ящера-стража, появилось вновь, а вместе с ним и сам Чину. Он отпустил копье, и тело монстра повалилось на землю. Бам! Тем временем Чину извлек клык Тхасакхи, который вонзил в голову другого ящера-копьеносца. ТСС! В ладонях мага появились всполохи пламени. Чину не останавливался ни на секунду, подбираясь ближе к нему. Маг выпучил мерзкие, как у всех рептилий, глаза, но не успел он метнуть пламя, как Чину воткнул кинжал ему в спину, в самое яблочко. Полуящер завопил. Ак-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чину ударил его снова, но так протяжно тот уже не кричал. Изо рта хлынула кровь. Маг пошатнулся и упал навзничь. Бам! Чину нанес последний удар. Бой можно назвать удачным. Отлично. И в завершении послышался знакомый механический звук. Дзынь. Повышение уровня. Вы достигли необходимого уровня. Что? Необходимый уровень? Пришло еще одно сообщение. Сердце Чину забилось настолько быстро, словно вот-вот выскочит из груди. Появилось задание на смену профессии. Вы принимаете задание? Да нет. Смена профессии? Он был так зациклен на повышении уровня и характеристик, что совсем забыл о строке занятости. Имя. Сон Чину. Уровень. 40. Занятость. Отсутствует. Занятость в третьей строке окна статуса. Значит, я могу сменить род занятий. Слово «отсутствует» можно будет поменять на другое. Найти работу. В большинстве игр со сменой профессии персонажи получают много бонусов. Система, которая работает аналогично игровой, не должна сильно отличаться. Стоило только представить, насколько сильнее он сможет стать. Еще на шаг ближе к своей цели. Вы принимаете задание? Да нет. Варианты «да» и «нет» продолжали мелькать перед глазами. Конечно, какой дурак упустит такую возможность? Чину уже собирался принять предложение, но вдруг остановился. Погодите, я ведь не знаю, что это будет за задание. Он слишком воодушевился и забыл, где находится. Мы же в подземелье. Подземелья – самые опасные места в мире. Даже если это всего лишь с уровень, не было необходимости так рисковать. Кроме того, рядом был Ючинха, который вряд ли кому-то проболтается, но стоит ли вообще рассказывать ему о задании на смену профессии и о системе в целом. Если Чину сейчас примет это задание и произойдет что-то странное, как он объяснит это Чинха, это только все усложнит. Я даже не знаю, что за задание. Чинха может пострадать. Что, если внезапно появится какой-нибудь монстр? Хорошо еще, если просто монстр. Монстра хотя бы убить можно, а бывают задания и похуже. Например, срочные задания, с которыми Чину уже дважды сталкивался. Система уже заставляла меня убивать других охотников. Но все это лишь догадки. Чину. К нему подошел Ючинха. Он был весь в пыли из-за взрыва, который напоследок устроил полуящер-маг. Ты просто взял и исчез. Как ты это сделал? У тебя есть и такие способности? Глаза Чинха блестели, лицо раскраснелось, он не мог поверить тому, что видел. Ну и видок у него. Чину молча достал из кармана носовой платок, который выпал ему вчера из случайной коробки, и вытер им лицо напарника. Че Чину, белоснежный платок вмиг почернел. Только после этого Чинха понял, что весь перепачкался, забрал платок и принялся тщательно оттирать с лица грязь. Чинха. Да, я тут вспомнил об одном срочном деле. Чинха резко поднял голову. Вам нужно уехать, сперва здесь закончим. Хорошо, тогда я отменю бронь остальных подземелий. Чинха было жалко отказываться от 3 выкупленных врат, но он не мог в этом признаться. А денег-то все меньше, с сожалением подумал он. У Чинхэ не было работы, он жил на деньги отца, и утрат, которые он мог позволить себе без его ведома, имелся предел. При отмене брони врат залог не возвращали, деньги на ветер. Ну разве не обидно? Они с Чин уходили в подземелья слишком часто, поэтому он и так потратил больше, чем планировал, и теперь он снова потеряет кучу денег. Подумав об этом, Ю Чинхэ паник. Чину фыркнул. Зачем отменять бронь? Это же пустая трата денег. Чинхэ покачал головой. Если выкупить врата и не зачистить их в течение 2 дней, бронь автоматически отменяется. Само собой, Чину таких тонкостей не знал. Предоставь это мне. А что вы собираетесь делать? Чинхэ, конечно, переживал, но он знал, что на Чину можно положиться. Здание гильдии «Белый тигр». Господин Ан, чем вы тут вообще занимаетесь? Доносились крики из офиса 2-го отдела управления, кричал Пэк Юнха, глава и владелец гильдии. Дело было и правда серьезным, раз он сам вмешался в процесс. У нас все еще нет врат для обучения новобранцев, мы и так отложили тренировки на 3 дня, вы понимаете это или нет? Все работники 2-го отдела смотрели в пол, не решаясь поднять взгляд. Они боялись попасть под горячую руку начальника. Ан Санмин, перед которым Пэк Юнха тряс указательным пальцем, тоже склонил голову. Как и его подчиненный Хён Кичхаль, он вел себя достаточно сдержанно, чтобы не наговорить лишнего и не усугубить ситуацию. В таких случаях стоило держать рот на замке, даже если было что возразить. Утром Пэк Юнха получил отчет от 2-го отдела. И это вы называете оправданием? Другая команда предложила большую цену, и вы не смогли выкупить врата? У нас что, денег нет? В этот момент Ан Санмин действительно хотел ему все рассказать, но, собрав волю в кулак, сдержался. Он обещал Чину: если проболтаюсь, а Сон Чину и Ю Чинхэ сразу все узнают. Пэк Юнха и не подозревал о моральной дилемме Ан Санмина. Собираясь покинуть кабинет, он выкрикнул: 100 миллионов или 200, неважно, вы купите врата. Вы меня поняли? У Ан Санмина зазвонил телефон. На рингтоне стояла песня популярной женской группы. Извини, что не брала трубку раньше, я была с другом. Ан Санмин удивленно взглянул на экран. Господин, мне нужно ответить. Ан Санмин возглавлял 2-й отдел, занимавшийся подбором охотников, а в таком деле было главным не упустить нужный момент. Он не мог не ответить на звонок, хотя сейчас рисковал разозлить начальника еще больше. Чего вы ждете? Отвечайте, резко сказал Пэк Юнха. Ан Санмин слегка поклонился, поблагодарив за понимание, и тут же взял трубку. Ан Санмин из гильдии «Белый тигр» слушает. Пока он говорил по телефону, Пэк Юнха ждал, скрестив руки на груди. Да, да, конечно. Подождите в кафе на 1-м этаже, я сейчас подойду. Ан Санмин повесил трубку и протараторил. Шеф, мне нужно ненадолго отойти. Ан Санмин был настоящим асом, когда дело касалось набора новых кадров, и если в подобной ситуации он говорит, что ему нужно уйти. Лицо начальника немного смягчилось. Пытаешься завербовать нового охотника? Да. Видя, как решительно настроен Ан Санмин, Пэк Юнха сразу понял, что намечается что-то серьезное. Начальник Ан лично пойдет вербовать новичка, это явно был необычный охотник. Недовольное лицо Пэк Юнха вдруг озарила улыбка. Разве я могу мешать вам заниматься своей работой? Конечно, идите. Похоже, Ан Санмин был очень доволен собой. Кичхаль, захвати контракт и печать. Хорошо. Они быстро закончили приготовление и в спешке покинули офис. Пэк Юнха тихо спросил рядом сидящего работника. Что происходит? Почему менеджер Ан так взволнован? Тот в растерянности посмотрел на свою коллегу. Она тоже не знала и лишь покачала головой. Подчиненному явно было неловко. Он почесал затылок и неуверенно протянул. Я не. Он боялся, что начальник разозлится, но тот ничего не сказал. Что же они скрывают? Пэк Юнха задумчиво потер подбородок. Ан Санмин внес большой вклад в становление их гильдии, и если он так воодушевлен, похоже, он вот-вот сорвет куш, подумал Пэк Юнха с улыбкой. Что за сорт кофе такой горький? Чину нахмурился. Жутко дорогая эспрессо, который он заказал, больше походил на какую-то лекарственную настойку. За 6000 вон можно купить несколько банок кофе из автомата. И пока он размышлял над тем, сколько пакетиков сахара нужно добавить, чтобы сделать его хоть немного вкуснее, раздался звон колокольчика. Дверь открылась, и в кафе вошел Ан Санмин со своим помощником. «Сюда, Чину помахал им рукой. Ансан Мин и Хён Кичхэ заулыбались, увидев Чину. «Не думал, что мы так скоро увидимся». Они поздоровались и сели напротив. Охотник кивнул им в ответ. Планы Ансан Мина стали воплощаться в жизнь. «Давайте обсудим условия», — сказал Ансан Мин, уже доставая контракт и протягивая его охотнику. Он хотел подписать бумаги как можно скорее, но Чину сразу же отказался. «Я здесь по другому поводу». Рука Ансан Мина застыла в воздухе. Хён Кичхэль был озадачен не меньше. «Тогда по какому делу вы к нам обратились?» Все их ожидания пошли прахом. Охотник сам назначил встречу, но отказался от контракта, даже не взглянув на него. «Неужели он так быстро передумал? Я хочу вам помочь», — невозмутимо ответил Чину. «Что?» Ансан Мин и Хён Кичхэль посмотрели друг на друга, а потом уставились на Чину. В отличие от этих двоих он нисколько не смутился и спокойно продолжил. «Вы говорили, что у вас не осталось врат для обучения новых охотников, потому что мы их все заняли, так?» «Да, все врата с ранга выкуплены, а в подземелья более высоких уровней мы не можем брать новичков. Именно поэтому я здесь». Ансан Мин нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Чину решил сразу перейти к сути. «Мы забронировали трое врат с уровня, а теперь хотим перепродать их вам». Ансан Мин убрал контракт. На его лице читалось сомнение. «Если вы собирались помочь, может, не стоило бронировать все подземелья?» Чину покачал головой. «Сейчас подземелья этого уровня мне нужны постоянно». «Тогда что случилось сегодня?» Чину улыбнулся. «Я просто хочу помочь вам в столь затруднительном положении. Можно ли ему доверять?» «Конечно, такая уступка действует только сегодня. Мы не можем и дальше откладывать работу. Но если вы сейчас откажетесь, еще долго не сможете забронировать врата с уровня». Чину выглядел как ведущий магазина на диване, который анонсирует предстоящую распродажу. Хм, Ансан Мин сомневался. «Подземелья есть не только в столице. Если тут найти врата не удастся, можно отправиться в провинцию и обучать новичков там. Но скорее всего, это вызовет недовольство местных гильдий и независимых охотников. К тому же это даст повод крупным гильдиям вроде Славы из провинции Чолла и Рыцарям из провинции Кёнсон смотреть на них свысока. Их окрестят слабаками, не способными удержать собственную территорию. Это будет позором. Какой новичок захочет вступить в гильдию, которую выставили на посмешище? Имидж гильдии превыше всего». «Хорошо», — принял решение Ансан Мин, взвесив все. «Мы выкупим их у вас, трое врат уровня с как раз подойдут. Сколько вы хотите за них?» У гильдии Белый Тигр имелись средства, но пытаться конкурировать с Юджин Констракшнс было не лучшей идеей, да и портить отношения с Чину не хотелось. Поэтому Ансан Мин действовал осторожно, но сейчас Чину сам предлагал передать им врата, это просто великолепно. Только вот цена их совсем не порадовала. 300 миллионов за каждые врата, всего 900. «Что?» — воскликнули хором Ансан Мин и Хён Кичхэль. «Это слишком», — попытался возразить Хён Кичхэль, но Ансан Мин его остановил. «Все не так плохо. Если они сейчас упустят этот шанс, то еще долго не смогут забронировать врата с уровня, или в худшем случае им придется обучать новичков где-нибудь в южных провинциях. Попробую поторговаться с ним хотя бы раз, и закончим на этом. Нельзя соглашаться на такую высокую цену, даже не попробовав ее сбить. 300 миллионов вон за одни врата, слишком много. Команда Ючинха выкупает их в среднем за 100 миллионов, платить в три раза больше неоправданно дорого. Чину должен это понимать. Наверное, он специально назвал такую цену, чтобы потом снизить ее. Вспомнились слова Пэк Юнха. 100 миллионов или 200, неважно, вы купите врата. Указания босса слышал весь второй отдел, поэтому оправдаться тем, что цена слишком высокая, не получится. 300 миллионов, слишком дорого. Как насчет 200, пойдет. Чину протянул руку еще до того, как Ансан Мин закончил говорить. Менеджер растерянно пожал ее. Это все? Да, по 200 миллионов за каждые врата. Переведите на мой счет. Все закончилось как-то подозрительно просто, но для Ансан Мина это стало скорее облегчением. Он еще раз пожал руку Чину и поклонился. Спасибо, не стоит благодарности. Чину широко улыбнулся, и Ансан Мин наконец-то выдохнул. Он решил вопрос с обучением новичков и смог сохранить отношения с охотником. Сделка состоялась только потому, что мы друг другу доверяем. Шаг за шагом они будут сотрудничать все больше, и тогда Чину присоединится к их гильдии. Он ведь не сможет просто закрыть глаза на их доброту. Ансан Мин кивнул сам себе. Чину первым встал с места. Еще увидимся. А, кстати, Чину протянул Кичхалю пакет с термосом. «Спасибо за сок, было вкусно. Рад, что вам понравилось». Мужчина раскраснелся, принимая пакет. Чину вышел из кафе и, отойдя немного, набрал Ючинха. После пары гудков послышался взволнованный голос. «Чину, деньги пришли. Целых 600 миллионов». Чину ничего не ответил, только довольно улыбнулся. Сделка прошла успешно. Они бы потеряли залог за 3 забронированных подземелья, но Чину сумел продать их за двойную цену. Выгода просто огромна. Ючинха спросил с любопытством. «Но как вы это сделали? Кому продали врата с уровня?» «Коммерческая тайна». «Что? Не бери в голову, увидимся завтра». Чинха ничего не понял, а Чину уже повесил трубку. Вечер того же дня. Второй отдел управления. Хён Кичхэль подбежал к Ан Санмину. «Шеф, что?» Ан Санмин оторвал взгляд от монитора. Кичхэль показал ему экран своего телефона. «Посмотрите, что там, это?» Перед ним был официальный сайт лиги, доступный только охотникам, а именно страница, на которой в реальном времени можно было забронировать врата и узнать их местоположение. «Что? На нашем участке есть врата с уровня?» «Да, и цена на них в пределах 10 миллионов вон». «Не может быть». Ан Санмин был ошарашен. Команда Ючинха на сегодня ничего не бронировала. Он вспомнил слова Чину. «Я свободен в четверг. Завтра как раз четверг». Команда Ючинха не планировала идти завтра в рейд, а он, ничего не подозревая, выкупил их врата за высокую цену. «Черт». Ан Санмин громко рассмеялся. Все это изначально показалось ему подозрительным. Это был его промах, хотя в итоге он и смог решить проблему с вратами, и его босс остался доволен. «Шеф, нас надули». В этот момент ему пришло сообщение. «Дзынь, от Сон Чину, теперь мы квиты. Я сделаю вид, что вы за мной не следили, а он не так прост, как кажется». Ан Санмин подавил смешок. «Но если, как Чину и сказал, этим они разрешили все недомолвки, то так даже лучше. Ведь главная цель Белого Тигра – переманить Чину на свою сторону. Сумма, которую они потратили сегодня, была не такой уж и большой для их гильдии. Буду считать, что вложил эти деньги в Чину». Ан Санмин улыбнулся и закрыл чат. Чину отправил сообщение и огляделся. Никого поблизости. Он специально выбрал такое место, небольшой холм посреди леса, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности людей. На часах 17:44. В такое время здесь точно никого нет, к тому же это открытое пространство далеко от пешеходных маршрутов. Ну что ж, начнем. Чину открыл папку с сообщениями. Принять задание на смену профессии? Да нет. Начинать новое задание страшно, все-таки не знаешь, что там ждет, но Чину не терял позитивного настроя. В поисках подходящего места он успел немного почитать о смене профессии. Это означало новые способности, бонус в виде повышения уровня, уникальное индивидуальное оружие, связанное задание и тому подобное. Конечно, вся эта информация больше относится к видеоиграм, но в целом Чину понял, что за смену профессии полагается приличная награда. К тому же профессию можно сменить только после 40-го уровня. Разумеется, не все было так радужно. Он наткнулся и на несколько негативных комментариев. «Я переживаю, что выбрал не ту профессию. Знал бы заранее, выбрал бы другой класс. Черт, я собираюсь бросить эту игру. Может, просто удалить аккаунт?» И все же тут речь тоже шла об игре. Не стоило сильно переживать, ведь до этого в качестве оружия Чину почти всегда использовал только кинжал, и все его способности были связаны с классом убийцы. «А еще у меня есть способность маскировки». Да и улучшал он в основном характеристики силы, скорости и восприятия, так что трудно было представить какой-то другой класс. С этими мыслями Чину призвал из инвентаря клык Тхасакхи. Тот идеально лег в его ладонь. Сжимая в руке кинжал, Чину перевел взгляд обратно на сообщение, висевшее в воздухе. «Такое оружие мне подходит больше всего». Чину непроизвольно кивнул в унисон своим мыслям. «Ну что ж», охотник мысленно настроился, выдохнул и ответил на сообщение. «Принять задание на смену профессии? Да нет, да». Стоило ему только подумать об этом, как пришло новое сообщение. «Вы приняли задание на смену профессии. Для прохождения задания создается подземелье». «Создается подземелье?» Не успел Чину толком понять, что происходит, как у него перед глазами материализовалось черное пятно. Сначала оно было не больше горошины, затем начало расти, и вот оно уже размером с монету, с бейсбольный мяч, и через несколько мгновений перед ним предстал достаточно большой портал, через который мог пройти человек. Это же, от удивления Чину широко раскрыл глаза. Он ждал, что появится новое сообщение, в котором ему объяснят суть задания. Но перед ним возникли самые настоящие врата. Подумать только, система создала их. Они выглядели как самые обычные врата, через которые он уже не раз проходил, только поменьше. Пришло еще одно сообщение, будто система призывала его не медлить и поскорее войти. Войдите в подземелье через врата, нужно успокоиться. На самом деле особой разницы не было, использовал ли он ключ или проходил через врата. Он ведь все равно попадал в подземелье. Но это был первый раз, когда врата возникли прямо у него на глазах. Чину вдруг задумался. Погодите, а другие охотники тоже могут пройти через них, но сейчас это никак не проверить. Поблизости не было ни одного охотника, и, даже если бы он кому-то позвонил, никто сюда сейчас не. На секунду перед глазами возникло лицо Юченха, но Чину тут же помотал головой. Если что-то вдруг пойдет не так, дзынь, как будто снова подгоняя, система прислала еще одно сообщение. Звук уведомления вывел охотника из раздумий. Войдите в подземелье через врата. Чину похлопал себя по щекам, чтобы взбодриться и отбросить все лишние мысли. Не время думать о другом. Если все получится, я сменю профессию и получу награду. Но кто знает, может случиться и так, что я провалюсь. Надо сосредоточиться. Чину медленно выдохнул, поудобнее перехватил кинжал и шагнул во врата. Вы вошли в подземелье. И все, он так нервничал перед тем, как войти, а внутри не оказалось ничего удивительного. Самая обычная пещера. Все так же, как обычно. Зачастую подземелья высокого уровня каким-то образом связаны с внешним миром, поэтому Чину переживал, но, к счастью, это был не тот случай. Появилось странное сообщение. Использование зелья и магазина недоступно. Состояние не будет восстановлено даже с повышением уровня.